Глава 11. «Как интересно», — медленно сказала я, услышав рассказ младшего брата. Честно сказать, я была в шоке. Даже и не подозревала, что в нашей семье кипят такие страсти. «А ты точно мне не врёшь?» «Я что, дурак, что ли?» — возмутился Арчи. «Рассказал всё, как было. Кстати, а он быстро бегает?» — поинтересовался невинным голоском Арчи. «Кто?» — не поняла я. «Чувак, с которым ты сегодня встречалась». «В смысле?» «Быстро от тебя убежал, или ты догнала?» Я пихнула брата локтем в бок, и Арчи соскочил с кровати, завистливо хохоча. Я попыталась поймать его, но не вышло. И псы тотчас громко залаяли. Им показалось, что мы играем во что-то веселое. Из комнаты младший братик ушел не скоро. Не мог не потрепать мне нервы перед сном. Едва он покинул мою комнату, пришла мама. Она села рядом со мной на кровать, погладила по волосам и с сочувствием спросила. «Не нравится этот парнишка». Я села, скрестив ноги, и кивнула. Мама понимала меня гораздо лучше, чем папа. «Наверняка скучный», — продолжала она, лукаво на меня глядя. «Раз позвал на первое свидание в картинную галерею». «Он скорее неинтересный», — честно ответила я. «В том плане, что мы друг друга не интересуем». «Даже так?» — мама приподняла бровь. «Больше не будете встречаться?» «Мы решили немного пообщаться, но мне кажется, что из этого ничего не выйдет». «Ну, мы абсолютно разные. Папа будет зол, но что поделать, мам?» Я пожала плечами. «Не злись на папу, детка. Он желает вам только счастья. Но не всегда понимает, что его представления о счастье могут не совпадать с вашими. Ничего, переживу». Я махнула рукой. «Кстати, мам, а ты знаешь парня, с которым Ксю встречалась 1,5 года назад?» «Что?» — удивилась она. «Ксю с кем-то встречалась?» Я внимательно посмотрела на маму. Сложно было сказать, действительно ли она не знала или же просто хорошо сыграла изумление. «Наверное, мне показалось», — отмахнулась я. «Кстати, а Ксю дома?» «Нет». «А время уже позднее». Мама взяла с кровати мой телефон, видимо, для того, чтобы посмотреть, который час. И её взгляд стал удивлённым. «Таня, а это кто?» — спросила она. Я глянула на экран и чуть не подавилась. С него на меня смотрел владыка. Кто-то маленький и очень противный поставил его фото на заставку. Я даже знаю, кто. Мелкий упырёныш Арчи. Вот почему он так гаденько хихикал. «Да так...» Я забрала у мамы телефон. «Просто знакомый. Арчи поставил его на заставку зачем-то». Мама, кажется, не поверила. «Твой знакомый выглядит взросло». «Сколько ему лет?» спросила она. 30. Пришлось ответить мне. «А чем он занимается?» «Преподает в университете», — со вздохом созналась я. «Хороший?» — продолжала она. «Мам, что за вопросы? Откуда я знаю, хороший или плохой? Это просто фотка преподавателя». Довольно убедительно сыграла я возмущение. «Поймаю Арчи. Головой в унитаз засуну». «Себя засунь и смой!» — услышала я веселый крик братика. Оказывается, этот недоросль подслушивал у двери. «Я сейчас его убью», прошипела я, желая поймать гадёныша, но мама меня остановила. «Не обращай на него внимания», — улыбнулась она мне. «Он просто так выражает свою любовь». «Боюсь представить, как он будет выражать свою ненависть», — буркнула я, но планы мести оставила на потом. Мы с мамой поболтали. Как обычно, наш разговор затянулся надолго. Когда мама уходила, я крепко обняла её. От мамы, как всегда, знакомо пахло яблочным кремом. «Если тебе не нравится этот Анатолий», напоследок сказала она. «Не встречайся с ним». «Папа будет злиться», вздохнула я. «Он ведь терпеть не может, когда ему перечат. Будет потом ходить и дуться. С папой я все улажу. Не переживай». Мама поцеловала меня в лоб и ушла. А я, приняв ванну, налепила на лицо маску и полезла в Инстаграм. У Васьки было затишье. Только в сторис она обещала сделать некий гайд с советами о том, как прийти в себя после разрыва с парнем, начать жить заново и обрести уверенность и свободу. Там в сторис Сокладникова щебетала, как птичка на жердочке, и я в который раз мрачно подумала о том, как не совпадает реальность с действительностью. Знали бы ее подписчицы, количество которых стремительно росло, о том, какие сцены Васенька устраивает своему бывшему. Я сделала пост со своего фейкового аккаунта, снова взяла фотографию своей американской подружки и выложила ее. Я продолжаю завоевывать человека с железным сердцем. Сегодня так вышло, что мы проснулись с ним в одной постели, целовались словно безумные, но все закончилось тем, что мне на голову прыгнула его кошка. Между нами вспыхивают искры, но мне кажется, будто бы это не я играю с ним, а он со мной. Кто из нас победит? Вопрос. И да, у человека с железным сердцем могут быть сотканы из солнечного света руки. Теплые и родные. Пишу, и слезы наворачиваются. Когда я успела стать настолько ванильной? Выложив пост, я стала серфить в Инстаграме. Свайп, лайк, сохранение, снова свайп. Не знаю, как так получилось. Наверняка это было волшебство виртуальной реальности, но я случайно зашла на страничку Кости, парня, с которым раньше встречалась. Лучше бы я этого не делала, честное слово. Пару часов назад он выложил свое фото. Высокий, загорелый, улыбчивый, на солнечном пляже где-то в Калифорнии, в одних лишь бриджах. И я, вдруг вспомнив наше общее прошлое, стала рассматривать Костю, пытаясь понять, сильно ли он изменился. Да, подкачался. Да, стал взрослее, но взгляд пронзительно голубых глаз остался прежним, открытым и добрым. «Скоро еду домой», — гласила короткая надпись на английском под его фотографией. «Что ж, пусть едет. Надеюсь, мы с ним не встретимся. А если и встретимся, то пройдем мимо друг друга». Все считают, что ведьмы любить не умеют, но на самом деле они говорят так, потому что скрывают страшный секрет. Если ведьма влюбляется, то это навсегда. Это как пустить себе пулю в сердце, на вылет. И один раз. Улыбнувшись Косте на фото, я убрала телефон и с трудом заснула. На следующее утро Василина поставила мне царский лайк и написала, что кошка ее бывшего тоже безумно ее раздражала. Мне стало обидно за прелесть. Наверняка Васька раздражала ее гораздо больше.